540. Теперь вы можете тем более понять, почему хатха-йога не указана нами. Она менее других устремляет человека к всеначальной энергии. Правда, она через совершенство мускульное и приказы воли медленно продвигает человека, но оставляет в небрежении самое основное, с чего нужно начать. Зачем идти только снизу, когда лучшие дары сверху? Разве не будет скорейшим продвижением познание самой основной энергии? Не хатха-йога сказал, мир есть мысль.